Вернувшись в Сеорию сквозь пространственные врата Зориана, все трое тут же направились к месту заточения первозданного, огромной круглой яме, вокруг которой был построен город, к провалу. К счастью, дойти до него было несложно. Пусть немыслимый объем маны, извергаемый истоком, был основой благополучия города, сам провал почти не охранялся. По сути, городские власти беспокоило лишь то, что прыжок в провал был популярным способом самоубийства. Так что патрульные следили, чтобы не допустить попыток. И то спустя рукава, следя лишь за очевидными спусками к бездне. Если не собирать толпу и не привлекать внимания, можно оставаться у края сколько угодно. Спускаясь в глубины провала, Зак и Зорин расспросили ведьму о ее увлечении первозданными, та утверждала, что никогда особо не интересовалась древними монстрами, просто живет очень долго, ведь даже поверхностный интерес принесет множество знаний, если проявлять его десятилетиями. Ведьма уверяла, что подобно им не знает других темниц первозданных, кроме этой. Сказать по правде, Зориан слушал ведьму с большим сомнением. Она не сомневалась, что сможет обнаружить изменения в пространственном барьере темницы Панаксета, то и знала его достаточно хорошо, и это поверхностный интерес? Сами парни разве что смутно ощущали темницу, а ведь их навыки в пространственной магии и прорицаниях были отнюдь неплохи. Далее, пусть они пока и не нашли другие темницы, у них уже были три многообещающих рабочих гипотезы. И это не прикладывая особых усилий, занимаясь поисками буквально между делом. Поверить, что за все это время Сильвер Лейк не нашла хотя бы еще одну темницу? Он подозревал, что ведьма сильно преуменьшает свою заинтересованность и свои достижения. Возможно даже, что ее невероятное мастерство в работе с карманными измерениями происходит именно отсюда. Впрочем, он не спешил озвучивать свои подозрения. Было заметно, что хоть Сильвер Лейк и старается держаться уверенно и невозмутимо, их история сильно ее обеспокоила. Если он надавит слишком сильно, она может почувствовать себя загнанной в угол и сорваться. Ведьма и сама по себе никогда не казалась ему уравновешенной. Им не пришлось спускаться глубоко в провал. В отличие от сферы с дворцом и других известных Зориану свернутых пространств, темница первозданного имела куда более крупный и сложный якорь в реальности. Вообще-то, если вспомнить, как Панаксет вырвался из дыры в небе, можно предположить, что якорь тянется далеко вверх над провалом, просто его верхняя часть слишком эфемерна, и они пока не могут ее заметить. В любом случае, спустившись достаточно далеко, Сильвер Лейк велела им заткнуться и не мешать работать, что они и сделали, молча усевшись на валуны неподалеку. Зорин внимательно следил, как Сильвер Лейк творила заклятие. Да, наблюдая со стороны, заклинанию не научишься, но имея богатый опыт или знания соответствующего раздела, понять можно очень и очень многое. Зорин имел и то, и другое, так что понял, для анализа темницы Сильвер Лейк использовала десятки индивидуальных заклятий, длинных и сложных, по всей видимости, специально разработанных для каждой отдельной функции. Никакой оптимизации, предельно узкое назначение. Вероятно, заклятие разработала сама Сильвер Лейк, пытаясь подступиться к изучению темницы. Далее она творила столь очевидно неудобные заклятия безошибочно, с наработанной легкостью. Вероятно, работала с ними так часто, что это вошло в привычку. Поверхностный интерес. Ага. Чем дальше, тем сильнее хмурилась Сильвер Лейк, тем быстрее накладывались заклинания, но все это молча. Полной сосредоточенности. Против обыкновения ведьма даже не бормотала себе под нос. Наконец, после более чем 2 часов магии, размышлений и напряженного вглядывания в пустоту перед собой, что она вообще там видела? Сильвер Лейк уронила руки и повернулась к ним. «Ладно», — сказала она. «Ваша взяла. Я предварительно поверю в вашу безумную историю». «Предварительно?» — поинтересовался Зак. «Мы определенно не в том же мире, где были несколько месяцев назад», — пояснила ведьма. «Это не означает, что именно ваша версия событий верна, просто пока у меня нет других объяснений. Так что пока я поверю в вашу историю». «На всякий случай уточню. Вы нашли в темнице Панаксета заметную разницу с момента несколько месяцев назад?» — спросил Зориан. «Полагаю, можно сказать и так». В голосе ведьмы прозвучала нотка сомнения. «И что вам не нравится?» — спросил Зак. «Разве вы не это искали?» «Я ожидала лишь грубую подделку под темницу первозданного, либо все без изменений. В случае, если вы вешали мне лапшу на уши». «Но?» — спросил Зориан. «Но это та же самая темница, только с другого ракурса», — задумчиво ответила Сильвер Лейк. И нахмурилась, увидев их непонимающие лица, щелкнула языком. «Ба, поверить не могу, что приходится объяснять таким неучим. Ну давайте попробуем так». «Вы знаете, что пространственные врата выглядят словно сложные из 2 порталов, но на самом деле это 1 двусторонний конструкт, так? Темница перед нами такая же. Я чувствую различия, но если присмотреться, это только кажется. Это тот же самый объект, просто мы смотрим на него с непривычной стороны. Темница Панаксета одновременно существует в реальном мире, и куда нас там к черту занесло? Эти ваши врата-государь не смогли воссоздать темницы первозданных, но они присоединили их к этому миру, как и к реальному. Аж голова разболелась. Я не знаю, как это возможно и зачем это кому-то понадобилось. Почему этой божественной игрушке просто не проигнорировать темницы? Зачем было стараться, обеспечивая доступ к ним из копии мира? Ах! Она дернула себя за волосы. Нет, конечно, не сильно, просто чтобы подчеркнуть драматический момент. И, развернувшись, задумчиво уставилась бездну перед ними. Помолчав, Зак задал вопрос, интересовавший Зориана. «Если темницы первозданных существуют одновременно здесь и в реальном мире, не значит ли это, что они своего рода мосты за неимением лучшего слова?» Тихо спросил он. «В таком случае можно использовать их как проводник, чтобы открыть проход в реальный мир. Черт, возможно, даже не придется упускать одного из них. Я бы на это не рассчитывала», — внезапно сказала Сильвер Лейк. Видимо, задумчивость не мешала ей слушать их разговор. «Темницу первозданного сложно даже ощутить, не то что воздействовать. Чтобы использовать ее как проводник заклятия, потребуется несравненно более». Она вдруг прервалась и ошарашенно повернулась к ним. «Стоп! Что значит «выпустить одного из них»?» Убедив Сильвер Лейк, что с миром не все в порядке, а их рассказ про петлю хоть сколь-нибудь правдоподобен, и сгладив досадное недопонимание, они добились своего. Ведьма неохотно согласилась и дальше учить их работе с карманными измерениями. Кроме того, Зорин уговорил ее продать аналитические заклятия для изучения темницы в обмен на оба ключевых реагента зелья юности. Сколько бы она ни жаловалась на несправедливость сделки из-за самой природы петли, устоять ведьма не смогла. Не перед обоими компонентами. Увы, это имело не только хорошие последствия. Сильвер Лейк внезапно очень заинтересовалась ими. Она хотела знать все: откуда они родом, кто их родственники, кого они поддерживают, что умеют, сколько у них денег, все. А когда они отказались рассказывать, начала слежку. И, не добившись ничего магическими методами, привлекла к этому свои связи. Судя по всему, старая ведьма только казалась отшельницей. Это было бы неудобно и в другое время, но сейчас все осложнилось тем, что Зак и Зориан и так особо не таились. Выполняя значимые запросы, заключая дорогостоящие сделки, швыряясь деньгами, они могли себе это позволить, пока никто не интересовался ими. Но теперь, когда куча въедливых людей решила узнать, чем там заняты Зак Новида и Зориан Казинский, теперь эти настойчивые люди вдруг обнаружили, что двое школьников действительно заслуживают самого пристального внимания. Даже если Сильвер Лейк отыграет назад и скажет, что они ее больше не интересуют, расследование уже не прекратится. Ёпрст. Застигнутые врасплох и вынужденные сдаиться, парни стали искать себе другие занятия. Зорин остановился на изучении божественных артефактов. Сидя в тайном, надежно укрытом оберегами доме, Зорин разглядывал свою небольшую коллекцию. Тут было 7 предметов. Маленькая серебряная пирамидка, темно-коричневый деревянный посох, золотой колокольчик, покрытый царапинами и сине-черный диск, большой зеленый кристалл с играющими внутри огоньками, большой бронзовый компас и незамысловатый железный кинжал. Кинжал был найден в императорском дворце внутри сферы, а все остальное бессовестно украдено из частных коллекций сокровищниц малых стран. При всем своем довольно непрезентабельном виде, эта кучка старых предметов вызвала бы зависть даже богатейших людей континента. «Ты ведь знаешь, что изучение божественных артефактов, как правило, бесполезно?» — спросил Дэймон, внимательно оглядывая коллекцию. Зорин, поколебавшись, пригласил брата присоединиться. Тот был намного опытнее в этом вопросе. Целая группа работали над отдельными образцами и так ничего не добились. «Да, знаю», — согласился Зорин, крутя в руках кинжал. Они все еще не выяснили, что он делает, за исключением того, что железка была сверхъестественно острой. Божественные артефакты недоступны для прорицания, так что изучать их можно лишь пробами и ошибками, либо искать упоминания в древних текстах. Но в отличие от тех групп, я могу позволить себе испортить образец в процессе изучения. Он все равно вернется в следующем месяце. Дэймон кисло посмотрел на него. «Это настолько неправильно», — неодобрительно сказал он. «Это же бесценные незаменимые реликвии. Святотатство. И ты согласился в нем участвовать», — напомнил Зориан. «Но не могу сказать, что мне никогда не хотелось сделать что-то подобное», — вздохнул брат. «Ты уверен, что они восстановятся?» «Уверен», — указал на кинжал Зориан. «В прошлом цикле я разобрал его, и сейчас он в полном порядке. Каковы бы ни были его таинственные божественные силы, врата государя без проблем его воссоздают». «Это и радует, и пугает», — заметил Дэймон. Зорин задумался, что бы сказал брат, узная, что они сидят внутри первозданного, вполне возможно, живого и ждущего лишь шанса их сожрать. Но хоть его реакция наверняка будет забавной, лишняя драма сейчас ни к чему. Прежде чем мы начнем, мне кое-что интересно. Начал Зориан. Как отреагировал Фартов на созданный мной иллюзорный диск? Диск придумал Дэймон еще в прошлом цикле. Чтобы быстрее убедить Фартова, они записали иллюзорную сцену их прошлого разговора. Зориан был настроен скептически, что Фартова какая-то иллюзия. Но Дэймон настаивал, что все получится, и Зориан уступил. Он воссоздал разговор по памяти и, отпечатав иллюзию в диске, отправил Фартову по почте. Строго говоря, на этом его роль заканчивалась, но было слегка любопытно, что из этого вышло. «Но, можно сказать, кое-что получилось», — скупо усмехнулся Дэймон. «О!» — поднял бровь Зориан. «По крайней мере, он разговаривает со мной». «Пожал плечами, брат». «Большего я от диска не ожидал, так что жаловаться не на что». «И как ты объяснил содержание диска?» — поинтересовался Зориан. «Я и не объяснял», — ухмыльнулся Дэймон. «Специально разжег его любопытство, сказал, что расскажу все через месяц». Зориан закатил глаза. «Кстати, мне тоже есть что сказать, прежде чем приступим к этому». Дэймон махнул рукой в сторону артефактов. «Я практически уверен, что вычислил местоположение фрагмента ключа, затерянного в Кслотике». «Уверен?» Оживившись, Зориан подался вперед. Следовало признать, в подобных делах помощь брата была неоценима. Вдвоем с Заком они искали бы ключи несравненно дольше. «И где же он?» «В башне Хайла Сна?» «Надеюсь, это...» «В Зиккурате Солнца». Перебил его Дэймон. Застанав, Зориан откинулся на спинку стула. Из всех возможных вариантов Зиккурат определенно был самым худшим. Стоящий в глубине северной Миосины, когда-то посреди цветущих степей, ныне же в пустыне Кслотика. Вокруг не было сколь-нибудь заметных поселений, лишь бескрайняя пустыня. Даже просто добраться до Зиккурата было тем еще испытанием. Те же, кто пересечет пустыню, доберется до Зиккурата, столкнутся с еще одной его милой особенностью. Древнюю постройку и окрестности облюбовали Салротом, разумные гигантские пустынные осы. Сотни невероятно сильных и живучих тварей почти 3 метра в длину, что ж до их характера, ну, Салротум на местном наречии примерно означает «дьявольские осы». Зориан что-то сомневался, что они позволят им спокойно искать в своем гнезде древние артефакты. «Извини», — сказал Дэймон. «Я тебя понимаю, но вероятность ошибки минимальна. Кольцо Императора там, если осы не нашли и не уволокли его куда-нибудь еще, что вполне возможно», — заметил Зориан. «По крайней мере, твой встроенный детектор ключей сможет определить, стоит ли туда соваться». «Разумеется, клятое кольцо оказалось в самом неудобном месте». С досады буркнул Зориан. «Туда тоже добраться трудно». «Вообще-то, думаю, у меня есть вариант, как добраться туда и в Блантир за приемлемый срок». Ухмыльнулся Дэймон, швыряя ему свернутую листовку. «Погляди-ка сюда и скажи, что об этом думаешь». Зориан поймал рулончик перед самым лицом и, одарив метателя сердитым взглядом, развернул. По сути, это оказалась политическая агитка. Красивая картинка деревянного корабля странной формы, судя по всему, заказанного королем Ранхала, одной из крупнейших стран Кслотика. Воздушный корабль, сообразил Зориан. Чертовски дорогостоящее экспериментальное судно, разработанное лучшими артефакторами Ранхала для подъема национального престижа. Корабль был практически готов, разработчики завершили доводку, первый полет запланирован через 2 недели. «Итак», — понимающе улыбнулся Дэймон, — «что ты думаешь?» Помедлив, Зориан оторвался от листовки и встретил его взгляд. «Думаю, самое время угнать воздушный корабль».